и берите, меня спрашивать не нужно. Но только прошу вас, не будьте чересчур экономны. Для меня главное, чтобы все было красиво. Кроме того, обращайтесь со слугами точно так же, как вы обращались у себя во дворце. И не бойтесь, что они будут роптать. Меня волнует только это. За все остальное я спокоен. «Что ж, если брат тебя просит, постарайся», — проговорила госпожа Ван, обращаясь к Фэнзе. «Но только не бери на себя чрезмерную власть. И во всех важных делах советуйся с братом и его женой». Бао Юй взял из рук Дзя Джэня доверительный знак и вручил его Фэнзе. Дзя Джэнь спросил: «Сестрица, вы будете жить здесь или приезжать каждый день?» «Ежедневно приезжать трудно. Если хотите, я прикажу обставить для вас отдельный домик, и вы сможете спокойно прожить у нас некоторое время». «Не нужно», — ответила Фэнзе. «Ведь у нас без меня тоже не обойдутся, поэтому лучше уж я буду приезжать». «Пусть будет по-вашему», — согласился Дзя Джэнь. Они еще немного поговорили, и Дзя Джэнь ушел. Вскоре все родственники разошлись, и тогда госпожа Ван спросила у Фэнзе: «Что ты теперь намерена делать?» «Не беспокойтесь, госпожа, возвращайтесь домой», — сказала Фэнзе. «Я сначала приноровлюсь к делу, а потом тоже приеду». Госпожа Ван и госпожа Син уехали. Но об этом мы рассказывать не будем. Между тем Фэнзе ушла в трехкомнатный флигель и принялась размышлять. Во-первых, людей много, а вещи пропадают. Во-вторых, у людей нет твердо установленных обязанностей. И при случае каждый старается увильнуть от работы. В-третьих, расходы чрезмерны, и слуги, получая деньги, часть их присваивают себе. В-четвертых, обязанности между слугами распределены неравномерно. Одни выбиваются из сил, другие бездельничают. В-пятых, совестливых слуг ограничивать не следует, а всех бессовестных нужно прижать. Такие правила издавна существовали во дворце Нинго. Если вы не знаете о том, как управлялось с делами Фэнзе, прочтите следующую главу. Глава 14, в которой будет рассказано о том, как тело Линь Жухая перевезли в Суджоу, и как на дороге Дзя Бао Юй был представлен байцзинскому Вану. Когда Лай Шэн, главный управитель дворца Нинго, узнал, что Фэнзе будет распоряжаться всеми делами, он собрал подчиненных ему слуг и сказал им так: «Из западного дворца Жунго пригласили супругу господина Дзяляня ведать у нас хозяйственными делами. Слушайтесь ее во всем. Приходите пораньше, уходите попозже. Лучше побольше потрудитесь в этом месяце, а потом сможете отдохнуть. Смотрите, не ударьте перед нею лицом в грязь. Она строга и вспыльчива, угодить ей трудно. Если рассердится, ни с кем не считается». «Верно», — согласились все. И лишь один из слуг усмехнулся и возразил: «На что же это будет похоже, если мы ей во всем станем угождать?» Как раз во время этого разговора пришла жена Лайвана с доверительным знаком на получение бумаги для прошений, молитв и извещений и с распиской, на которой было точно указано количество необходимой бумаги. Ей тут же предложили сесть, налили чаю, а людям приказали выдать бумагу в соответствии с требованием. Ее взял Лайван, донес до вторых ворот и только там передал жене. Между тем Фэнзе приказала Цаймин сшить приходо-расходную книгу. Затем вызвала жену Лайшена, потребовала у нее поименный список прислуги и назначила время на следующий день, когда все слуги и служанки дворца